Понятно, тогда начнем. Бургомистр провел рукой по волосам и сел обратно за стол. Если кто-то еще не знает, орданцы пару часов назад захватили укрепленный бастион в 10 километрах от Мальзаира. Эти гады даже не думают отступать. Тот самый бастион, о котором я думаю, эмоционально заговорил один барон. Орданцы всю неделю пытались его захватить. Какие они вояки. Когда я прибыл в ваши края, этот бастион отбил всего за один день у одного из предателей аристократов. Лучше бы я своих людей там оставил, тогда бы бастион уцелел. Ты хочешь сказать, что мои стражники плохо справляются с работой? Раздраженно спросил Григор, глядя на барона. Я лишь констатирую факт, с пафосом ответил аристократ. Может, вы потом об этом поговорите? Ударил кулаком по столу Флавий. Нам сейчас не до разборок, обстановка и так накаленная, и нервы у всех на пределе. Лучше давайте проверим список ваших успехов к концу недели. Едва он это сказал, аристократы тут же, с важным видом, выстроились в очередь. Как всегда, примутся записывать свои подвиги в документы, чтобы потом получить соответствующую награду. Кому-то в виде земли или золота, а кому-то, в дополнительных боевых трофеях и пленных. Я ничего не записывал о своих достижениях в битвах с врагами, но нередко среди аристократов находятся жадные до чужого хвостуны. Некоторые мои боевые подвиги приписывают себе другие, чтобы получить большую выгоду. Хотя, чаще всего, доказать это невозможно. Бои ведутся в разрозненных местах, и отрядам приходится перегруппировываться из одной точки в другую. Пару раз мне приходилось разбираться с такими умниками лично, предъявляя свои права на добычу трофеев и вознаграждения. Хотя за золотом я особо не гонюсь, так как у меня уже совсем другие приоритеты, но свои заслуги отдавать таким крысам все же не хочется. Один виконт на прошлой неделе даже угрожал мне ножом и бил себя в грудь, доказывая всем, что это он уничтожил орданский патруль, а не я. Таких глупцов я давно не встречал. Этот виконт прекрасно знал о моих силах и возможностях, но решил похвастаться и расхрабрился. Теперь бедолага лежит в коме после нокаута уже несколько дней. Причем, когда я его туда отправил, никто ничего не возразил, хотя у нас каждая боевая единица была на счету. Думаю, все поняли, что виконт совершил большую ошибку. Джон толкнула меня локтем в бок и прошипела, словно змея: «Алисия, иди и тоже запиши свои заслуги. Неужели ты хочешь потом опять разборки устраивать, если кто-то из них соврет? А зачем мне это делать?» Улыбнулся я. Почти все видели, как я на этой неделе сражался вместе со всеми. О моих заслугах и так известно. Не думаю, что кто-то еще рискнет провернуть подобное со мной. В нокаут, или встретиться со мной, мало кто захочет. Ну, смотри сам. Она недовольно скривила губы и скрестила руки на груди. Мы просидели еще какое-то время в ожидании, пока аристократы завершат свои записи в документах у бургомистра. Затем Флавий стал отчитывать кого-то за ошибки и недочеты, совершенные в боях, но, кроме этого, также щедро раздавал и похвалы. Меня он тоже не обошел добрыми словами, отметив, как много я сделал для всех мальзаирцев. Алисию он упомянул вместе со мной и несколько минут нахваливал за ее стратегии и успешное выполнение заданий по зачистке вражеских отрядов. Однако, по голосу Флавия было заметно, что говорил он нехотя обо мне, и явно хотел поскорее перейти на другую тему. Мне это было непонятно, но, с другой стороны, наплевать. Пусть думают, что хотят. Самое забавное, что многие боятся сказать мне все прямо в лицо. Вскоре бургомистр закончил отмечать выдающихся на войне аристократов и перешел к другим новостям. «У нас имеются хорошие новости, которые нам сейчас очень нужны», — огласил он шатер своим зычным голосом. «Наши союзники из другого региона отбросили инфернианские корабли от Мальзаира, так что торговля вновь налаживается. Но это еще не все. По обновленным данным разведки, инфернианская армия с Восточного фронта отступает в сторону Ордана. Нашим новым союзникам в войне, инкастерианцам, удалось победить их при первом же столкновении». Эти слова вызвали разную реакцию в шатре. Кто-то ликовал, радуясь таким успехам, а кто-то негодовал из-за того, что мы не справились своими силами. Я же относился скорее ко вторым. Какого черта? Я впервые слышу, что инкастерианцы теперь наши союзники. Ладно, тарианцы из другого региона. С ними у нас приемлемые отношения. Но с инкастером у нас были серьезные стычки на поле боя. Не выдержав этого, я решил поинтересоваться. Погодите-ка, королевство инкастер теперь нам помогает? И как им удалось отбросить инфернианцев так, что те решили отступить. Чего мы о них такого не знаем. А это и был мой второй туз в рукаве. Джон, довольный собой, выдал Флавий. Я сразу связался с инкастерианцами, как только нашим людям удалось обнаружить одну потерянную вещь, принадлежавшую некогда им. Далее он принялся рассказывать про какой-то посох, наподобие очень ценной семейной реликвии. Этот посох давным-давно создал могущественный маг-артефактор для представителя аристократического рода инкастера. Однако за прошедшие столетия посох исчез, и никто не знал, что с ним произошло, и куда делись его владельцы. Недавно торианцам удалось обнаружить этот посох в одном из подземелий, через которые они незаметно передвигались, подбираясь к орданцам. Короче говоря, этот посох в этих местах довольно известен, и о нем даже составляют легенды. Благодаря ему, Флавий решил привлечь инкастерианские силы к нашему союзу. Оказывается, род, который когда-то владел посохом, до сих пор существует. Глава этого рода, 30-летний аристократ, занимающий не последнее место в своем королевстве. Именно он собрал армию в Инкастере и добился условий для договора у своего короля. До этого момента я слушал Флавия относительно спокойно. Но когда он сообщил, что передал этот мощный посох тому самому молодому инкастерианцу, я опешил. Логика Флавия показалась мне странной. Он утверждал, что посохом реликвии может пользоваться только представитель рода, которому он принадлежит. Флавий попросил этого аристократа помочь нам в борьбе с врагами и использовать посох в сражениях. На таких условиях он и передал ему артефакт. Услышав это, я чуть не потерял дар речи. Ударив себя ладонью по лицу, я саркастически усмехнулся. Черт бы побрал Флавия. Почему же нельзя было передать посох мне? Я бы смог взломать его с помощью кракена и использовать сам. Но Флавию пришла в голову странная идея отдать такое мощное магическое оружие инкастерианцу. И неважно, что мы воевали друг против друга. Такие вещи не забываются, и я не жду ничего доброго от подобного союза. Вы серьезно уверены, что инкастер, после войны с Орданом, не нападет на нас? Выпалил я, вскочив с места. У нас с инкастером уже подписан мир и заключено соглашение, отчеканил бургомистр. Поздравляю вас, ждите новую войну в дальнейшем, подметил я ироничным тоном и сел обратно. Флавий пристально посмотрел на меня из-под лобья, но ничего не ответил. Он продолжил инструктировать всех по поводу дальнейших действий. Он говорил, что когда мы настигнем армию инфернианцев вместе с орданской армией, то ударим по ним с двух сторон, вместе с инкастерианцами. Здорово, что нас сейчас так много, но надолго ли? Я, по-прежнему, не испытываю никакого доверия к инкастеру. Что ж, посмотрим потом, что из себя представляют эти союзники. После совещания, в шатре остались только Флавия и Григор, которого попросили задержаться. Главный стражник подкинул в руки яблоко и, поймав его, с хрустом откусил сочный кусок. Бургомистр никак не мог найти себе места и наматывал круги вокруг стола, сцепив руки за спиной. «Что опять не так?» – спросил Григор с набитым ртом. «Ты что, не заметил, какая у Джона была реакция, когда я рассказывал про посох и союз с инкастером? Он явно был не в восторге», – выпалил Флавий. «Не только он. Многие тоже недовольны таким союзом», – заметил Григор, вытирая яблочный сок с подбородка. «А что мне еще оставалось делать?» Флавий широко раскрыл глаза. «Не отдавать же посох Джону. С его способностями он бы точно справился с этой родовой реликвией. И почему ты так против него настроен? Боишься его?» — усмехнулся Григор. «Подумай сам, Григор», — Флавий оперся руками о стол. «Мне и советникам кажется, что надо быть с ним поосторожнее. Передавать ему такое мощное магическое оружие слишком рискованно. Он может захватить власть в Мальзаире без особых усилий. Если бы он хотел, то уже давно это сделал бы», — продолжал защищать Джона Григор. «Может, хватит уже параноить? А тебя не смущает, что Джон, единственный, не записывает свои военные достижения для получения наград?» — прищурился Флавий. «Как насчет енотов? Джон никому и ни за какие деньги их не продает, и даже временно не отдает в аренду. С его силой одного баронского титула ему мало. Он явно что-то задумал». «Да-да», — с иронией ответил Григор, махнув рукой. «Джон ждет удобного момента, чтобы захватить власть, и поэтому мелкие награды его не интересуют. Зачем ему мелочи, если можно завладеть всем? Так ты думаешь, Флавий?» «Ха-ха», — главный стражник рассмеялся. «Помалкивал бы ты, Григор», — огрызнулся бургомистр. «Я просто хочу быть осмотрительнее. Кто знает, что у Джона на уме? Может, он потом всех нас обманет?» Посмотрим тогда, как ты запоешь. Лучше бы следил за ним получше, вместо того, чтобы защищать. Тебе надо, ты и следи. Григор бросил огрызок на стол и, не сказав больше ни слова, вышел из шатра. Флавий часто задышал и топнул ногой по полу, словно разъяренный бык. Шатер огласили его громкие матерные слова. «Вокруг меня царит гробовая тишина перед началом битвы. Все напряжены и взволнованы. Мы, наконец, столкнемся с вражескими армиями в решающей схватке. Я бы даже назвал сегодняшний день ключевым. В исходе этой войны от перевеса сил будет зависеть слишком многое. Первыми должны ударить инкастерианцы с левого фланга, а затем мы подключимся с правого. Я не собираюсь просто ждать. Хочу понаблюдать, как инкастерианцы поведут себя в этом сражении. Пока мои союзники закрепляют на себе последние артефактные доспехи и проверяют оружие, я внимательно смотрю на левый фланг. Отсюда, с холма, мне хорошо видны детали их наступления. Впереди всех, на коне, мчится виконт, приблизительно лет 28. Да, он действительно еще молод. Он из рода Валларов, которым принадлежит эта древняя реликвия. Виконт держит посох в руках и, судя по его лицу, чертовски уверен в себе. Он выезжает вперед перед своими войсками, состоящими из 80 тысяч воинов. Одним взмахом посоха ему удается превратить почти 10 тысяч орданцев в сплошные куски мяса. Увидев это, я слышу, как со всех сторон мальзаирцы выражают свое удивление. А во, вырывается у них, вот эта мощь, чего бы я только не отдал, чтобы самому таким посохом владеть, заключает один из виконтов, находящийся позади меня. Алисия, стоявшая по правую руку от меня, толкает меня локтем в плечо и спрашивает: «Что думаешь об этом, Джон? Есть у нас шансы победить с таким-то оружием? Знаешь, если бы здесь оказались охотники, то они за пару минут этому графу Валлару сломали бы руки и разбили посох об голову. Так что, я особо не удивляюсь такой силе, Алисия. Я видел силу в своем мире и похлеще», отвечаю ей честно. Она больше не задает вопросов, но могу признать, этот посох – вещица неплохая. Над ним явно потрудился выдающийся артефактор, и теперь мне понятно, на чем работает сам посох. Судя по его применению, в реликвию заключены тысячи душ, а сколько точно, не знаю. Но суть в том, что запас этих душ явно не бесконечен, и с каждым применением посоха они отправляются на перерождение. Если бы граф пользовался посохом более разумно и экономно, то он мог бы прослужить многие годы, и души так не расходовались бы. Однако Валлар активировал посох на полную мощность, без особой необходимости. И даже представлять не хочу, чем это может закончиться. Дали ребенку в руки палку, теперь ждите, чего угодно. Валлар, обхватив посох специальной артефактной перчаткой из металла, так часто обрушивает мощные атаки на орданцев, что посох сначала раскаляется до красна, а затем и вовсе до бела. КХМ. Видимо, эта перчатка нужна, чтобы не обжечься или чтобы энергия из посоха не проникла через кожу владельца. Но уже приближается и наше время для атаки. Армии инфернианцев и орданцев почти объединились на поле сражения. Нам нужно устроить им сюрприз. Григор дал отмашку войскам Мальзаира, и мои союзники с криками помчались на лошадях с холма. Я тоже свистом подозвал своего коня. Взобравшись в седло, я попросил Алисию притормозить на секунду. «Что такое, Джон? У меня что-то не так?» – захлопала она ресницами. «Нет, просто хочу сказать тебе, чтобы ты была осторожнее. Это решающее сражение, и оно будет одним из самых сложных», – обратился к ней. «Хорошо, дорогой. Ты тоже будь осторожен». Она подъехала ко мне и чмокнула в щеку. «Ну, а теперь, вперед!» Рванув за поводья, я вскачь устремился вниз с холма. Наши союзники уже столкнулись с первыми рядами врагов, и там началось полное месиво. Кони ржали в этой суматохе, вставали на дыбы, когда их всадников протыкали копьями. Всюду крики и кровавая возня, все, как я люблю. Пока Алисия натравливала мертвецов на орданцев и трудилась над созданием големов, я затрубил в рог. Гарнизон Рузильтона сразу понял мой сигнал. Его люди выехали с северного фланга и принялись тысячами запускать моих енотов вверх из специальных рогаток. Пушистики с кинжалами в лапках, с радостными криками, полетели на головы орданцам. Прекрасное зрелище. Некоторые из моих енотов, те еще пакостники. Так Ковальский, пока летел, навалил кучу орданскому офицеру на голову, а потом задницей приземлился на лицо другому воину. Тот даже сообразить не успел, в чем дело, как енот всадил ему кинжалы в уши и прокрутил их. По-моему, Это очень эффективная стратегия. Еноты сыплются с неба, словно одно из самых опасных оружий. А карликовые еноты, так и вовсе, убивают одного всадника за другим, совершенно незаметно перепрыгивая с лошади на лошадь. Нанося всего один крошечный порез ядовитым лезвием, они не дают противникам никаких шансов. Но яйцеголовые тоже не остались в стороне. Так как это решающее сражение, без дела никто оставаться не должен. Я заранее вручил дятлам боевые артефакты и научил их ими пользоваться. Главное, чтобы они не потеряли эти дорогие артефакты. Но Алисия, на всякий случай, подвязала их ниточками к лапкам птиц. Теперь пернатые тоже пошли в атаку, и с неба стали сыпаться магические лучи разных цветов. Орданцев не спасали даже шлемы. Их головы плавились, вместе с доспехами, под артефактными ударами. Хорошо, что я недавно приобрел новый вид боевых артефактов у эльфа-торговца. Вернее, это сделал мой дворецкий, по моему поручению, и отправил их нам. Мне самому отлучаться с поля боя было некогда. Довольный результатами обучения своих пернатых и пушистых помощников, я выпустил все свои щупальца и, раздвинув их в стороны, понесся галопом прямо на орданцев. Брям-бом! Их доспехи затрещали под натиском щупалец, и земля быстро окрасилась кровью. Не останавливаясь, я проскакал несколько сотен метров на бешеной скорости, и лишь преодолев вражеский отряд по ширине, оглянулся назад. Ха-ха! После меня осталась кровавая дорога, усеянная отрубленными головами орданцев и их телами. Только их кони портили эту картину для перфекционистов, снуя туда-сюда, с нижними частями тел всадников в седлах. Если бы не это, дорога была бы полностью очищена. Вот это я понимаю. Зачистка, так зачистка. Теперь орданцы были злыми, как собаки, и все они смотрели в мою сторону. Бедолаги явно собрались всей своей массой наброситься на меня и прикончить. Однако осуществить это у них не получится, так как со всех сторон их атакуют мои союзники, а значит, придется отбиваться. Улыбнувшись, я достал бочонок с сонным зельем из хранилища и швырнул его в сторону орданских рож. «Ловите сюрприз!» — крикнул им. «Может, поспокойнее станете, а то вы какие-то нервные, а нервничать вредно для здоровья». Бочонок раскололся, и пары зелья попали в ноздри орданцев и их лошадей. Оно подействовало молниеносно, враги тут же стали вялыми и словно пьяными. В этот момент, по кровавой дороге, оставшейся за мной, побежал Багги с топором наперевес. «Ну что, черти драные, сейчас я вам покажу, что такое настоящее спокойствие!» Прогорланил гном хрипло и ринулся в атаку. Отрубленные ноги и руки ничего не понимающих вялых орданцев полетели на землю. На лицах врагов появились кислые выражения, методика гнома явно не пришлась им по вкусу. Ну что ж, а мне вот, очень даже весело. Но, если с гномом все понятно, то где же запропастился Квазик? Ведь мы договаривались, чтобы он прибыл вовремя. Может, у него проблемы с воздушными перевозками, но Алисия обещала держать все под контролем. Она уверяла, что сможет управлять мертвой виверной на расстоянии. «Квазик, где ты?» — громко закричал я, вертя головой по сторонам. «Твой выход! Ау-ау! Ау-ау-ау!» И тут я понял, что он напился перед сражением. Квазик вылетел на виверне из леса и издавал какие-то дикие звуки, ударяя при этом ладонью по своему рту. Видимо, трезвым ему не хватило храбрости сесть на виверну и полететь. Надо будет потом поработать над его страхом высоты. А ведь он говорил, что не боится. Ну что ж, как всегда, навешал мне лапши на уши, а он это дело любит. Но осталось надеяться, что даже пьяный, он справится со своей задачей. Все-таки, он профессионал, да и задание у него несложное. Виверна, подчиняющаяся Алисе, доставила Квазика прямо в центр битвы. Несмотря на свое состояние, он принялся разбрасывать с высоты алхимическую пыльцу, над которой потрудился наш дед. Это, кстати, была полностью его идея. Однажды ночью, маясь бессонницей, дед набрал меня по связующему артефакту и, коварно хихикая, объяснил, как можно легко ослабить противников. Эта пыльца была необычной. Она состояла из трав, стертых до мелких частиц и предварительно смоченных в зелье, вызывающим жуткие спазмы в животе. Достаточно вдохнуть или проглотить всего несколько таких растительных пылинок, и кишки скрутит так, что о битве уже никто не сможет думать. Я даже сам проверял эту пыльцу на себе, спазмы действительно ужасные, и сражаться невозможно. К счастью, все союзники были подготовлены и надели маски. Я же не стал надевать ее. Кракен эту пыльцу мигом переработает. Тогда я просто попросил его этого не делать, чтобы в полной мере испытать действие пыльцы. «А-а-а-а!» — раздались крики орданцев, вызванные болью. «Мрази, что вы творите?» — сквозь слезы выдавил кто-то из них. «Вы нас отравили. На войне все средства хороши. Орданцы — не те люди, которые достойны честного и открытого боя. Эти ублюдки сами не раз обводили нас вокруг пальца, а теперь еще чему-то удивляются». Пока большая часть орданцев сидела и стонала от боли, а другие были заторможены зельем, я перебил их на ходу и помчался в сторону инфернианцев. Но что это, черт возьми, стоило мне подъехать поближе к этому флангу, как инкастерианский герцог вновь применил свой посох на полной мощности. Инфернианцев раскидало, словно ураганом, конечно, не всех, но довольно большую их часть. Эти бедолаги стали отступать все дальше в сторону Ордана. Орданцы тоже посчитали, что отступление – отличная идея, и помчались туда же. «Да», – пафосно выкрикнул граф из рода Валларов. «Вы все это видели?» Он радостно подкинул посох вверх. «А теперь устроим за ними погоню, и будем добивать их в пути». «Да, так держать», – раздались крики со всех сторон. «Стоп, мне одному кажется это подозрительным. Что-то мне не нравится эта идея с преследованием. Битва началась успешно, но у врагов все еще много сил, и они люто нас ненавидят. Они бы не стали отступать, даже при таком положении сил. Неужели их действительно напугала наша стратегия с атакой и посох графа? Но если это так, то они явно могут задуматься над тем, как избавиться от нас. Времени на размышления у меня не осталось. Все мои союзники помчались следом за врагами, и я остался почти один на поле боя. Только Алисия помогала Квазику спуститься с Виверны, неподалеку от меня. Что ж, ехать дальше, так ехать. Мне самому любопытно, куда это все нас приведет. Спустя пару дней, я сполоснул лицо водой из ковша, смыв грязь и высморкался. От постоянной скачки без остановки, в носу накопилось столько пыли, что дышать стало трудно. Мы уже 2 дня гоним орданцев и инфернианцев все дальше вглубь Ордана. Теперь они засели в столице, забаррикадировались там и сидят, словно мыши под веником. Я поделился своими опасениями с союзниками, ведь это поведение кажется мне подозрительным. Но меня никто не слушает. Все ликуют от радости и считают, что победа у нас почти в кармане. Остался решающий шаг – прорваться в столицу и отправить всех врагов на тот свет. Сейчас, на всеобщем собрании, тарианцы и инкастерианцы обсуждают дальнейшие действия. Надо пойти и послушать, о чем они говорят. Я позвал напарников и Алисию, после чего мы двинулись к месту сбора. Болтая на отвлеченные темы, мы подошли к наспех разбитому лагерю. Здесь было не протолкнуться. Людей собралось множество. Кого здесь только не было. Маги, лучники, мечники, всадники, а уж о представителях различных боевых искусств и вовсе говорить не стоит. Приблизившись к центру поляны, где под открытым небом сидели Флавия и Григор напротив аристократов Инкастера, я заметил, что все замолчали и уставились на меня. «Ну, какие планы?» – спросил я с безмятежным видом, засунув руки в карманы. Граф Валлар поднялся с места и окинул меня презрительным взглядом. «А тебе вообще можно доверять, Кракен?» Вместо ответа, он решил накинуться на меня с претензиями. «Ведь это ты прикончил немало моих знакомых и родственников во время своих набегов в прошлом. Мне все известно. Может, угомонишься или водички выпьешь, чтобы остыть?» Предложил ему. «К чему это сейчас? Мы же сейчас союзники, и у нас общий враг. Это пока мы союзники», его глаза коварно сверкнули. «Кхе-кхе», прокашлялся Флавий, привлекая внимание. «Граф Валлар, не забывайте, что посох нашли мои люди, и я передал его вам, в обмен на заключение договора. Так что, успокойтесь и не вызывайте недопонимания между нами». «Ао, конечно», саркастически протянул Валлар. «Сейчас нам пора приступать к штурму столицы, а вот когда разберемся с Орданом, тогда и поговорим о том, кто что получит. Каждый получит то, что заслужил», — вмешался Григор. «Все и так логично, верно», — ухмыльнулся Валлар. «После окончания войны с орданцами король Линкастера будет благодарен за ваше участие. Вы получите 20% всех трофеев, и это щедро с нашей стороны, ведь всю работу сделали мы. Ха-ха-ха». Я не выдержал и засмеялся. Меня насмешило выражение лица бургомистра и моих союзников. «Флавий, зря ты передал ему посох. Мы враждовали, а ты решил им довериться. И вот итог, мальзаирцы останутся без трофеев. Просто браво. Ты что-то имеешь против решения нашего короля?» Валлар подошел ближе. «Если так, могу превратить тебя в пыль прямо сейчас», — пригрозил он посохом. «МММ», я оценивающе посмотрел на него. «Эта реликвия интересна сама по себе, но когда она будет торчать из твоей задницы, это будет выглядеть еще живописнее». Алисия и Рузильтон рассмеялись за моей спиной, а мальзаирцы выхватили мечи, готовые вступить в бой с инкастерианцами. Но я был спокоен. Валлар посмотрел на моих союзников и заявил: «Думаю, с тарианцами я смогу договориться. Им важна победа над Орданом. Они не станут проливать кровь из-за одного человека, так что не рассчитывай на их помощь». «Да, ну тогда не рассчитывай на свою жизнь. Я могу отправить тебя на тот свет хоть сейчас, пусть мне это и будет стоить немало энергии», — заверил я его. «Черт возьми», — не выдержал Флавия и всплеснул руками. «Нам нужно захватить столицу Ордана, а не ругаться между собой. Потом устроим разборки». «Что ж, нам действительно пора на штурм», — медленно проговорил Валлар. «А с тобой, Кракен, мы потом продолжим разговор. Я не забуду того, что ты убил моих родственников». «Они сами напросились», — сказал я прямо. «Первые вторглись на наши земли и перешли все границы. Я не трус и могу ответить. Так что, с радостью жду разговора», — дерзко улыбнулся я ему. Мы разошлись, и я заметил довольную улыбку на лице Григора. Кажется, ему нравилось происходящее, в отличие от Флавия. Тот был злым и красным, как рак, вытер пот со лба и заговорил: «Нужно решить, кто с какой стороны будет атаковать, и...» Но граф Валлар не дал ему договорить и перебил: «Все и так довольно просто. Я, благодаря посоху, ворвусь в столицу со своими людьми через главные ворота, а мальзаирцы пусть заходят с задних ворот. Так мы зажмем врагов с двух сторон и не дадим им шанса на побег. Есть у кого-нибудь возражения?» Флавий обвел взглядом собравшихся. В толпе пронеслись лишь перешептывания, но вслух никто ничего не сказал. Тогда Григор с улыбкой посмотрел на мощные главные ворота, мерцающие в лучах солнца. Я понял, что именно он оценивал. Во-первых, сами эти ворота были около 5 метров в высоту и чертовски толстые, как и стены по бокам от них. «Никто не против», — радостно выкрикнул Григор. «Пусть наши союзники покажут, на что способен этот посох». «Тогда решено», — провозгласил бургомистр. «Всем занять позиции». Наши союзные войска ровным маршем стали делиться на 2 группы. Главный стражник, задумчиво вскочив в седло, повел за собой мальзаирцев к задним воротам, но я не сдвинулся с места. Мне было любопытно посмотреть, как граф собирается вышибать ворота. Интересно, сколько душ он израсходует на этот раз. Если учитывать, что Алисия, снося башни крепости, тратит много энергии, то на такие ворота понадобится в разы больше. «Джон, ты чего стоишь?» Она ткнула меня пальцем в бок. «Хочу посмотреть, как граф умеет логически правильно рассчитывать нужное количество энергии», — пояснил я ей с хитрой улыбкой. «Ты же говорил, что он тупой и вообще рассчитывать не умеет». Брови Алисии поползли вверх. «Вот именно, дорогая, поэтому я и хочу поглядеть на этот цирк», — подмигнул я ей. Тем временем Валлар подвел свою армию к воротам столицы и направил на них посох. Из посоха вырвался ослепительно яркий пульсирующий луч и ударил прямо по ним. Однако ничего не произошло. Ворота стояли, как ни в чем не бывало, а энергия из посоха продолжала хлестать впустую. Разумеется, что орданцы наложили на ворота и стены мощную защиту, которая эффективно поглощала магию. Граф стал напрягаться, пытаясь извлечь из посоха еще больше энергии. Посох затрясся в его руках, работая на пределе своих возможностей. Он побелел и стал испускать пар. Бада-бру-ум. Наконец ворота и прилегающие стены не выдержали и разлетелись на куски. Я схватил Алисию и потянул ее в сторону. Один из обломков каменной глыбы приземлился всего в нескольких метрах от того места, где мы стояли секунду назад. «Ах-ха-ха-ха!» Инкастерианский граф засмеялся победоносно, изогнувшись назад. «Дело сделано. Кажется, этому графу скоро придет конец», — хмыкнул я. «Да, Джон, почему-то, мне тоже так кажется», — согласилась Алисия. «Посмотри», — она указала на него пальцем. Я вновь пригляделся и заметил, что Валлар пытается стряхнуть с руки артефактную перчатку, но у него ничего не выходит. Она так раскалилась, что уже намертво приварилась к посоху. «Дерьмо», — закричал граф, охваченный паникой. «Кто-нибудь, помогите. Эта штука сейчас прожжет мне руку». Его маги-соратники подбежали к нему, но лишь покачали головами, не зная, как помочь. Единственное решение – отпилить руку, но даже этого они не успели бы сделать. Ба-а-а-ам! Посох взорвался с таким грохотом, что я чуть не оглох. Разорванная плоть Валлара и магов разлетелась во все стороны. Но страшнее самого взрыва была волна, распространяющиеся от него. Посох не выдержал напряжения энергии, и все души, высвободившиеся из него, ударной волной пронеслись по рядам инкастерианцев. Черт, почти 30 тысяч из них погибли мгновенно от действия этой волны. Я давно не видел такого безумия. Выжившие инкастерианцы были ошеломлены и едва могли говорить. Жуть, вырвалось у меня. Вот тебе и неразумное применение посоха в действии. Джон, это еще не все, испуганно сказала Алисия. Что это происходит? Я тоже заметил неладное. Из тел умерших инкастерианцев стали вылетать мерцающие души, которые закружились в общей спирали и понеслись внутрь города к центральному замку, маячившему за разрушенными стенами. Алисия, помнишь, я говорил тебе, что положение довольно серьезное? Пробормотал я, держа ее за руку. Помню, замешкалась она. Так вот, сейчас я забираю свои слова назад. Оно не просто серьезное, а крайне паршивое. Кажется, фанатики приступили к возрождению мертвого бога, или короля проклятых, как они его называли перед орданцами. Едва я это сказал, как земля задрожала под ногами, а город не на шутку затрясло. Стены стали обваливаться, и наши союзники, не понимая происходящего, ринулись от задних ворот, обратно к нам. Этот мертвый бог возродился и решил уничтожить весь город, спросила Алисия, ничего не понимая. Нет, покачал я головой, это его сектанты разрушают город. Я говорил же, что орданцы поплатятся за союз с ними. Сектанты решили прикончить как можно больше жителей столицы. Сколько их там? Около миллиона, или больше. Все эти души умерших под обломками сейчас пойдут на корм мертвому богу, и это придаст ему сил для быстрого восстановления и набора мощи. Про себя я подумал, что, возможно, это вовсе не бог и не король с мощной силой, как о нем говорили, а одна из высших сущностей, занимающаяся порабощением миров и пожирающая жизни. Все может быть. Я помню, как охотники когда-то убивали подобных существ. Вероятно, эту сущность тоже кто-то из них уничтожил, но фанатики сохранили ее останки и решили возродить в своих целях. Объяснив это вкратце Алисе, я наблюдал, как большая часть города за считанные секунды обвалилась и ушла под землю. Но вот главный замок бывшего короля остался стоять нетронутым. Земля вокруг него с одной стороны обвалилась, но под самим замком уцелели каменные глыбы. Он словно стоял на скале, посреди океана или пропасти. Вероятно, эти сектанты, скорее всего, там и засели. Кажется, пора покончить со всем этим раз и навсегда. Я прижал Алисию к себе и заглянул ей в глаза. Слушай, дорогая, это работа для меня, остальным лучше не соваться туда. Но прежде, чем отправиться, я должен тебе кое-что важное сказать. Обняв ее, я продолжил. Все мои чувства к тебе искренние, и ты для меня очень много значишь. Я прильнул губами к ее губам. После нашего поцелуя она встрепенулась и выпалила. Ты что такое говоришь, Джон? Она испуганно взглянула на меня. Ты словно прощаешься со мной. Не переживай, я вернусь. Я подмигнул ей напоследок и зашагал к главному королевскому замку. Как я и думал, Алисия побежала следом за мной, но Квазик и Багги бросились к ней на перехват. Я только что попросил дятла отбить им морзянку, чтобы присмотрели за ней. Конечно, если Алисия захочет вырваться от них, то вырвется, но для этого ей придется причинить боль напарникам, а этого она делать не будет и не станет их калечить. «Джон, Джон!» – завопила девушка, стараясь вырваться из их хватки. Обернувшись быстро назад, я заметил, как Квазик и гном держали изо всех сил ее с обеих сторон. «Это мое дело, Алисия. Вам тут делать нечего. Все будет в порядке», — крикнул ей и решительно пошел дальше к замку. Чем ближе я подходил, тем сильнее ощущал, что что-то воздействует на меня. Уцелевшие горожане, там, где город не обвалился, замерли на месте и попадали на колени. «Ага, значит, и на них кто-то воздействует. Кажется, этот мертвый бог, вернее, сущность, уже очнулся и теперь сам вытягивает жизнь из живых. Я тоже вскоре ощутил жуткую слабость в теле. Силы стали покидать меня, словно началась лихорадка. Но я перенаправил энергию через краки на себе в ноги, продолжая идти. В голове заговорил голос этой сущности. На колени. Ха, вот оно как. Сущность воздействует на тело, через сознание. Любопытно, однако. Сделав еще пару шагов, я свалился на землю от нового, еще более сильного землетрясения. Земля еще больше обвалилась с другой части города, и из-под нее стала выбираться эта высшая сущность, в своем истинном воплощении. Я приподнялся на локте, наблюдая за ней. Сначала над землей появились мощные черные когтистые лапы, а затем три головы дракона. Они издали чудовищное рычание, и сущность, зацепившись крыльями за края обвала, предстала передо мной полностью, заслонив своими размерами небосвод над головой. Освободившись и взмахнув крыльями, дракон выпустил из всех трех голов мощные струи пламени. Горожане, лежавшие на земле, мгновенно превратились в рассыпавшиеся угольки. Собравшись с духом, я влил еще больше энергии в конечности и поднялся на ноги. Сущность заметила, что я не стою перед ней на коленях, и мысленно снова произнесла, прищурив свои желтые глаза: «На колени передо мной. Послушай, тварь», усмехнулся я, заглянув в глаза центральной головы. «Ты кто такой, чтобы мне указывать? А, червяк ты сутулый, я сожру не только твое тело, но и твою душу. Ты никогда не вернешься ни в другой жизни, ни в следующем воплощении», жутким ледяным голосом сущность отозвалась в моей голове. «Нет, ты этого не сделаешь», выпалил я спокойно и пошел прямо на нее. В этот момент в рядах союзников Алисия, широко раскрыв глаза, смотрела на Джона и старалась вслушиваться в каждое его слово. «Снять первую печать!» — выкрикнул он. Едва эти слова сорвались с его уст, вокруг него сверкнули алые молнии, и их рокот разнесся по округе. «Снять вторую печать!» — бросил Джон на ходу, и из его спины вырвалось черное пламя. «Снять третью печать!» С двух сторон от его головы взметнулись огромные бурлящие потоки алой воды. Квазикой богги, до сих пор удерживавшие Алисию, недоуменно косились в сторону Джона, который снимал все больше и больше печатей. «Алисия, ты знаешь, что это значит?» — заторможенно спросил Квазик. «Что это за печати?» «Я ничего не знаю», — взволнованно ответила Алисия, чувствуя, как учащенно бьется ее сердце. «Думаю, Джон точно знает, что делает», — постарался успокоить всех гном. Тем временем Джон снял уже все 12 печатей и подошел почти вплотную к дракону. Сущность мысленно обратилась к нему. «Ты силен, и именно такая жертва мне наиболее подходит». «Да, тогда подавись», — выкрикнул Джон. «Кракен, я призываю тебя». Все союзники замерли в ожидании, а инкастерианцы не двигались с места. Все они, словно были зачарованы происходящим зрелищем. Из-за спины Джона вырвался мрачный пульсирующий сгусток. Чем больше он увеличивался в размерах в воздухе, тем сильнее искажалось и преломлялось пространство вокруг. Казалось, что мир сошел с ума и рушится на куски. Все детали искажались, а небо, будто разбившись на осколки, странно замерцало. Тем временем армии орданцев и инфернианцев выскользнули из-за холмов за городом и ринулись с двух сторон на инкастерианцев и тарианцев. Квазик заметил это и воскликнул: «Черт, значит, эти ублюдки успели уйти через черный ход и засели в укрытии, чтобы заманить нас в ловушку?» «Похоже на то», — кивнул Багги, обратив внимание на то, как Григор отдал команду готовиться к битве. «Орданцы хотели, чтобы мы вошли в город, а потом принести нас в жертву этой сущности», — пролепетала Алисия, не сводя глаз с Джона. «Когда они поняли, что мы не двигаемся с места, они решили нас загнать туда силой». «Ладно, наших союзников пока достаточно», — шмыгнул носом гном и подмигнул Квазику, чтобы тот не отпускал Алисию. «Пусть они вступают в битву». Сгусток, тем временем, достиг огромных размеров и лопнул. Из него вырвался летающий кракен в своем полном обличии. По своим размерам он не уступал дракону. Развернув свои длинные щупальца с шипами, кракен издал свирепый рев. «Так этот сгусток был чем-то вроде кокона для кракена», — пробормотала Алисия, будто говоря сама с собой. Кракен зловеще прищурил глаза и набросился прямо на дракона, нанося удары щупальцами по его мордам. Высшая сущность палила пламенем направо и налево по щупальцам кракена, уворачиваясь от его хватки в полете. Тем временем Джон отполз подальше от сражающихся существ и без сил рухнул на землю. Его всего стало трясти, а из ушей и глаз сочилась кровь. «Я слишком много печатей раскрыл за раз», — пронеслось у него спутанно в мыслях. «Но иначе нельзя было никак, пока я не так силен, чтобы применить кракена в полной силе в этом мире. Разорвать с ним контракт было единственным вариантом. Теперь он свободен, и я не знаю, вернется ли он когда-либо ко мне». Джон посмотрел на небо и зажмурился от боли. «Черт, как же паршиво. Война между Тарианом и Орданом еще не окончена, а я теперь лежу тут, как овощ без энергии. На разрыв контракта ушло очень много сил, пришлось даже вывести часть их из своей души. Но ему все же было любопытно, как происходит битва у кракена». Повернув голову на бок, Джон посмотрел на схватку двух титанов. Кракен, рыча, со всей силы хлестал щупальцами по одной из морд высшей сущности, а та с остервенением скалилась на него. По дракону было видно, что он больше уже не так уверен в себе, ведь понял, что противник у него более чем достойный. Сущность полоснула Кракена своими мощными когтями, и из-под глаза у него хлынул поток крови. Кракен тут же, в ярости, накинулся на дракона и обвил его со спины щупальцами. Крылатая сущность понеслась вместе с ним и стала ударять Кракена о все уцелевшие здания в городе. Крыши обваливались, а дома превращались в груду обломков от этих ударов. Кракен зажмуривался при каждом столкновении с домами, затягивая щупальцами петлю на шее дракона все туже и туже. Внимание Джона отвлекли от битвы появившиеся из замка сектанты. Они стройным рядом двинулись к нему, шаркая ногами по булыжной дороге. Джон вздохнул, но, сохраняя хладнокровие, ждал их приближения. Главный из сектантов, с обручем на голове, остановился в метре от него и, улыбнувшись, захлопал в ладони. «Джон Кракен, во время нашей последней встречи ты сбежал, и тебе даже удалось выжить», — заговорил он с полным самодовольством. «Но сегодня ты не в силах, не то, что бежать, а даже с места не сдвинешься. Ты носил в себе такую мощную сущность, наравне с той, которой мы поклоняемся. Но огорчу тебя, дракон прикончит твоего Кракена». «Ха-ха-ха». Джон, лежа на земле, слабо усмехнулся. «Кракен – это легендарное существо, и вы прекрасно знаете, на что он способен. Ваша высшая сущность уже практически мертва. Кракен не выпустит дракона живым. Что ж, даже если так, сектант сомкнул руки перед собой, это легендарное существо долго в этом мире не пробудет. Ведь ты разорвал контракт, и существо отправится во свояси. А если мы убьем тебя сейчас, то это случится еще быстрее. Ну, а что касается нашей высшей сущности, то она убиваема не до конца. Ее всегда можно возродить. Ах, дайте угадаю, иронично заговорил Джон, прикрыв глаза от слабости. Кракен свернет ему все шеи, а как только уберется отсюда, вы, подонки, принесете всех выживших людей в жертву своей высшей сущности. Ведь таков ваш план, именно, зловеще улыбнулся фанатик. А теперь, прощай, Джон Кракен. Главный сектант щелкнул пальцами, и несколько его подручных направили на Джона свои посохи. «Я не хочу умирать от магии. Лучше просто перережьте мне глотку, если вас это не затруднит», — попросил Джон. «А что так?» — рассмеялись фанатики. «Никогда не хотел умирать от магии. Для меня это как-то унизительно», — пробормотал Джон. «Что ж, в честь возрождения высшей сущности мы сегодня в отличном настроении, так что ты вправе требовать исполнения последней просьбы». Фанатик в обруче кивнул одному из своих. Один из сектантов, обнажив кинжал, направился к Джону. Достигнув его за пару шагов, он склонился над ним с улыбкой и потянул лезвие к его горлу. Но Джон прищурился и резко выхватил нож, сам полоснув сектанта по горлу. Тот закашлялся кровью и рухнул на землю. Остальные сектанты не двинулись с места, лишь зловеще взглянули на Джона. Как только он откашлялся, он улыбнулся окровавленным ртом и сказал: «Ладно, я признаю, что мы проиграли в этой битве». Внутренне он подумал, что ему действительно может наступить конец. «Но кое в чем вы ошиблись. Ту высшую сущность, которой вы поклоняетесь, больше не воскресить. Кракен не просто убивает своих жертв, а пожирает их полностью». Едва он это произнес, как поверх одного из разрушенных зданий появился, истерзанный когтями и с кровавыми ранами на щупальцах, Кракен. Он вновь издал оглушительный рев и затянул в свою пасть одну из голов дракона. Щупальцами он крепко вцепился в другую голову и принялся рвать ее на части. Джон, обратив на это внимание, прикинул про себя. И это еще Кракен, не на пике своих прежних сил. Ха, будь он таким же, как ранее в моем мире, от дракона уже давно не осталось и следа. Знаете, в чем ваша главная проблема? Джон снова заговорил, обращаясь к сектантам, но смотрел на небо. «Я совершенно не люблю проигрывать. Умереть – это одно, но проиграть – никогда. Ты уже проиграл, идиот». Главный фанатик закатил глаза. «Зачем же так грубо?» – произнес Джон на выдохе. «Вы ведь не знаете всей правды. Не только я зависел от Кракена по энергии и силам, но и он зависел от меня. Расторгнув контракт с ним, я вернул себе некоторые способности, которыми раньше пользовался Кракен». «Да», — иронично выдавил кто-то из сектантов. «И ты встанешь сейчас на ноги и побежишь? Ха-ха-ха, давай, удиви нас всех, а всесильный Джон Кракен». «Нет, я не всемогущ», — Джон с трудом приоткрыл глаза. «Но у меня есть уникальные душевные силы, которыми я могу управлять и трансформировать их». Сказав это, Джон хлопнул ладонью по окровавленной земле, и из его грудной клетки вырвался эфемерный пульсирующий столб. Мерцая серыми переливами, он устремился ввысь и пробил проход в изнанку. Но сам Джон этого уже не увидел. Силы окончательно покинули его тело, и он потерял сознание. Главный сектант, едва сдерживая смех, пожал плечами и сказал, что он сделал. Пробил энергией изнанку в очередной раз и думал, что нас этим удивит. Жаль бедолагу. Кажется, он попросту сошел с ума, и сам не понимает, что говорит и делает. Но, братья, как бы ни было его жаль, сектант перешел на наигранный театральный тон, его нужно убить, и показать его союзникам, что их славный герой Джон Кракен мертв окончательно и бесповоротно. Что прикажете с ним сделать? С радостью поинтересовался один из фанатиков. Перережьте ему глотку. Стал командовать сектант в обруче. Подвяжите его к лошади и пустите вскачь в сторону мальзаирцев. Пусть посмотрит на своего любимца, и как он бьется окровавленной головой о землю. С превеликим удовольствием. Сектант выхватил кинжал с пояса и направился к Джону. Алисия, увидев неподвижное тело Джона и приближающегося к нему фанатика с ножом, произнесла за могильным голосом. «Если сейчас не отпустите меня, вы трупы». Но Квазик и Багги уже и сами собирались это сделать. Все поняли, что ситуация безнадежная. Алисия, как проворная лиса, бросилась к Джону, а напарники поспешили следом за ней. Сектант, тем временем, подошел совсем близко к телу Джона и склонился над ним. «Джон, Джон, очнись!» – закричала Алисия в ужасе на бегу. Багги, охваченный паникой, выхватил топор, чтобы метнуть его. Квазик, сняв с плеча лук, стал целиться в сектанта. Алисия, потеряв всякую надежду, подняла ладонь вверх и приготовилась выпустить атакующее заклинание. В этот момент сектанту оторвало руку, в которой он держал кинжал. Алисия замерла на месте от неожиданности. Рядом раздался удивленный возглас гнома. «Что это за хрень?» Фанатик пошатнулся, и через его горло прошла сабля, после чего он рухнул на землю. За его спиной Алисия увидела незнакомого мужчину в треугольной шляпе и коричневом плаще, с длинной черной бородой, доходящей до пояса. На шляпе была эмблема в форме медузы. Мужчина засмеялся и пнул тело сектанта. Алисия не успела ничего сказать, как из-за спины незнакомца стали появляться другие люди в шляпах. Сектанты выпускали в них мощные заклинания, но те не причиняли им никакого вреда, в то время как других на их месте давно бы превратило в горсть пепла. «Убить всех этих неудачников!» — скомандовал мужчина с эмблемой медузы, и его люди радостно ринулись на сектантов. Алисия понеслась к Джону. Пробираясь мимо бородатых незнакомцев, она подскочила к Джону и рухнула рядом с ним на колени. Обвив его лицо руками, она больше не могла сдерживаться и громко разрыдалась. Ее слезы капали на лицо Джона, и вдруг он открыл глаза. «Алисия, что ты здесь делаешь?» – спросил он хриплым голосом. «Мешаешь мне спокойно умереть? Еще не пришло время умирать, капитан», – вмешался мужчина с эмблемой медузы. «О, какой знакомый голос!» – улыбнулся краем рта Джон. «Неужели я слышу самого Эдгара Медузу? Он самый, ха-ха», – засмеялся тот. «Мы прибыли сюда по вашему зову. Долго же мы ждали его, капитан. Это поистине удивительный день, увидеть Кракена в действии. У вас здесь обстоит все весело. Мы как раз вовремя успели на увлекательную заварушку. А разве я еще не умер?» Джон с трудом задышал. «Нет, дорогой», – Алисия поцеловала его в лоб. «Но ты близок к этому. Не волнуйся, если что, я подниму тебя, как поднимаю убитых, и из тебя выйдет очень даже симпатичный мертвяк». «Да не умрет он», — вдруг выдал другой высокий человек в треуголке и с длинными усами. «Даю слово». «О, Алан, морской подорожник, тысяча чертей», — на выдохе сказал Джон. «И ты здесь, дружище». «Так точно, капитан. Ваша жизнь теперь полностью находится под моим внимательным надзором», — улыбнулся усач. «И раз мы уже все здесь, то, капитан, какие будут указания?» – заговорил вновь Эдгар Медуза. «Как глава Ордена Кракена, я даю вам полное разрешение на вторжение в этот мир. Введите всю армаду и помогите моим союзникам уничтожить врагов», – закашлялся от слабости Джон. «Будет сделано, капитан». Медуза кивнула и, громко свистнув, махнул рукой кому-то из своих людей. «А это, что за назойливая мелочь рядом с вами, Кэп?» – вдруг поинтересовался широкоплечий мужчина, под 2 метра ростом с пышной кучерявой бородой. На одном глазу у него была красная повязка, а второй уцелевший глаз прожигал душу Алисии насквозь. Она вздрогнула, взглянув на него. Тот крепко сжал две сабли в своих руках. Роберт, черная борода. Джон тут же широко приоткрыл глаза. Еще раз назовешь мою возлюбленную назойливой мелочью, и я оторву тебе и бороду, и голову. Услышав эти слова, Роберт вздрогнул. Волосы на его руках встали дыбом. Капитан, прошу прощения. Сразу выпалил он. Разумеется, этого никогда не повторится. Алисия наблюдала за происходящей сценой и поражалась еще больше. Я уже ничего не понимаю, пронеслось в ее мыслях. Каким же он был сильным в своем мире, если эти люди беспрекословно подчиняются ему даже здесь и, похоже, боятся его гнева, несмотря на его нынешнюю слабость. Задумавшись об этом, она вздрогнула от неожиданного и пронзительного скрипа и скрежета, разносившегося в воздухе. Подняв голову, Алисия увидела, как в небесах стали появляться ярко вспыхивающие пробоины в пространстве, словно кто-то пробил проход в этот мир тараном. Из этих пробоин повалили крепкие корабли, целая армада из тысячи воздушных судов. Это зрелище было настолько завораживающим и невиданным, что союзники Джона не могли отвести свои глаза. Все уставились в небеса, как зачарованные. Спустя некоторое время, мои ноги шаркают по палубе, я еще не успел полностью восстановиться, чтобы поднимать их повыше. Ну, ничего, скоро приду в норму и наверстаю упущенное. Одышка бы только поскорее прошла, а то уже жуть, как мне надоело. Джон, тебе помощь? Ко мне подошла Алисия в голубом платье. Ее волосы развевал ветер, и на фоне белоснежных облаков за ее спиной она выглядела, как прекрасная богиня. Нет, моя красотка, все в порядке? Подмигнул ей. Просто будь рядом, этого достаточно. Как скажешь, она довольно улыбнулась и посмотрела на алое небо с белыми облаками. Вообще, белые облака в изнанке – большая редкость. Чаще всего они темных тонов, да и молнии нередко вспыхивают. Но сегодня, видимо, весьма спокойный день. А когда мы уже доберемся до места, Джон? Алисия надула губки. Мы уже так долго плывем по небу изнанки. И вообще, скажи мне, куда мы направляемся? Ты же знаешь, я не люблю секреты. Да, недолго, это тебе просто кажется из-за однотипной обстановки, усмехнулся я. А мы уже почти прибыли. Сейчас товарищи будут выводить корабль из изнанки. Но куда его выведут? Она пристально посмотрела мне в глаза. К одной таверне, просто ответил я. Ты не голодна? Мы можем там отлично поесть и отлично провести время. О, я жутко голодна, протянула Алисия. Ну а потом куда отправимся? Моя неугомонная любознайка, я приобнял ее за талию. Потерпи немного, а там уже подумаем, чем дальше займемся. В этот момент, за моей спиной, Медуза громко отдавал команды остальным, чтобы готовили паруса к выходу из изнанки. Обычно этим занимаюсь я, но сегодня пусть он командует. Я сам его об этом попросил. Вскоре ветер усилился, что всегда бывает при маневрах возле выхода из изнанки. Порывы закружили вокруг нас, и я покрепче обнял Алисию. Мой корабль прошел через мерцающее воздушное полотно, которое мы называем коридором для перехода. Проще говоря, это нечто вроде пробоины или портала, который мы создаем в любой удобной точке для выхода. И спустя еще несколько минут мы благополучно вынырнули в чертовски знакомое мне место, от вида которого на моем лице появилась широкая улыбка. Алисия, раскрыв рот, забегала по палубе от одного борта к другому. В этом не было ничего удивительного. Перед ней открылось весьма необычное зрелище. Под нами раскинулся крупный город, крыши домов которого сверкали в лучах солнца яркими желтыми переливами. «Невероятно, Джон!» – радостно воскликнула Алисия, глядя вниз. «Здесь такие массивные и высокие замки. Я никогда не видела ничего подобного. Все кажутся гигантским. Вон та башня сверкает, будто алмазами, и тянется вверх чуть ли не до небес. А какие здесь сады, широкие и густые, деревья и кустарники подстрижены так красиво. Неужели здесь все такое великолепное? Это чья-то столица? Нет, Алисия, это просто город, мой город. Добро пожаловать, красотка, ко мне домой. Все, что здесь есть, принадлежит мне и моим людям», сообщил я ей. «Ты шутишь?» У Алисии глаза округлились от удивления. «А при чем здесь тогда какая-то таверна? Ты говорил, что мы направляемся в таверну, а не к тебе домой. Я просто называю город таверной. Это название ему очень подходит», ответил я, специально повысив голос, чтобы подколоть товарищей. «Моим людям здесь нравится пить до отвала, а затем крушить всю мебель. Прямо как в какой-нибудь дешевой таверне». Морской подорожник и черная борода услышали мои слова и, улыбнувшись, немного смутились. «Да ладно вам, «Капитан, зачем все про нас рассказывать?» – пошутил подорожник. «А то ваша прекрасная дама решит, что мы совсем невоспитанные. Вот-вот, мы же не всегда такие шумные. Просто иногда устраиваем пирушки в честь возвращения из рейдов, а на пирушках всегда много выпивки. Да, Алисия, вот так мы и живем здесь. Надеюсь, тебе понравится. Ха-ха», – хохотнул я и, обернувшись к товарищам, сказал им шепотом: «А ведь это я еще совсем малую долю о ваших выходках рассказал. Надеюсь, Алисия не сойдет с ума в этом дурдоме». 6 лет спустя. Вокруг меня стрекочут насекомые, а поплавок все никак не двигается, рыба не клюет. Эх, зато это отличный отдых. Давно я уже так спокойно не проводил время на природе. Сделав несколько глотков из фляжки, я задумался и вновь вспомнил про Кракена в этой тишине. КХМ. С момента его битвы с высшей сущностью в мире Алисии, он больше не появлялся в моей жизни. Первые годы без него были, конечно, печальными, ведь мы многое прошли вместе. Но я смог принять его решение не возвращаться. В конце концов, он свободен и вправе сам выбирать свою судьбу. После его ухода я вернул все свои способности и восстановил прежнюю силу. Теперь я могу сражаться и без его помощи. Сейчас я единственный в ордене, у кого нет внутреннего зверя. Правда, у Алисии тоже его нет, так что, в этом мы с ней схожи, среди наших товарищей. Тут мне пришлось отвлечься от своих мыслей. Моя дочурка с длинными косичками подскочила ко мне и широко улыбнулась. «Папочка, смотри, какой я тебе большой букетик собрала». Малышка протянула мне какой-то облезлый веник из дурно пахнущих и отдающих тиной цветов. Еноты, окружившие ее со всех сторон, тут же подняли большие пальцы вверх и закивали в знак подтверждения. «Диана, это замечательный букет». Я улыбнулся ей и ласково чмокнул в лоб. «Как только вернемся домой, поставлю его в вазу. Угу». Она подпрыгнула на месте и побежала с енотами дальше собирать ракушки возле берега. Я поглядел ей вслед с гордостью. «Диана очень активный ребенок, с ней не соскучишься. Вся в свою мать. А где же мама?» Как только она попала в мой мир, почти сразу увлеклась полетами на кораблях и небольших парусниках. Она любит рассекать небо на скорости, причем, до сих пор, в этом мы с ней точно родственные души. Сейчас она где-то нарезает круги по небу, но думаю, скоро вернется, уже вечереет, а мы и так здесь засиделись. Я даже научил Алисию управлять кораблем в изнанке, где нужно умело маневрировать во время бури гроз. Она несколько раз самостоятельно доставляла нас через изнанку в Мальзаир, и у нее это получалось отлично. Настоящий капитан. В Мальзаире, впрочем, все по-прежнему. Флавий, все так же занимает пост бургомистра, а процветание города после войны набирает обороты. Мой замок в этом мире теперь познал настоящие времена спокойствия. Никто в регионе Мальзаира даже не пытается захватить его. Думаю, никто из них не желает столкнуться с моей воздушной армадой. В этом мире уже всем известно, кто я на самом деле. Дед в замке живет припеваючи и в полной безопасности. У него целая куча старательных учеников, которые выполняют большую часть работы по зельеварению. Савелий занимается сбором золота и благоустройством сада и деревень. Он увлекся садоводством, которое стало его новым хобби. Самогон он тоже не перестал делать, ха-ха. Флавий даже помогает ему продавать его с лицензией. Савелию не дают скучать еноты, часть которых я оставил ему. Теперь они размножаются, и у них рождается разумное потомство. Они живут в домике на дереве во дворе и ведут себя очень шумно. Савелий иногда ворчит на них, когда они наводят хаос, но в целом, они ему помогают. Что касается остальных, Айка вышла замуж за Хариса, и у них родилась двойня. Квазик отправился в путешествие на родину, хотя клялся, что сделает это только на старости лет. Багги женился на поварихе из городской таверны, и теперь они вместе держат неплохое заведение. Я как-то заглядывал к ним, и Багги угостил меня отличным пивом собственного производства. В общем, я рад, что у всех все в порядке, да и сам доволен своей жизнью. Тут я проморгался, и над моей головой возникла тень. О, а вот и жена вернулась. Дорогие мои, она помахала нам рукой сверху. Пора домой. Ужинать и спать. В моем мире Алисия не только научилась управлять парусниками, но и развила свои способности до невероятного уровня. Теперь она самая настоящая повелительница смерти, если судить по рангу. Простым некромантом ее уже точно не назовешь. Ну, мамочка, я хочу еще немного побегать здесь, надула губки Диана, прямо так, как Алисия любит это делать. Диана, тогда я съем все твои вкусняшки, улыбнулся ей. Но, папа, так нечестно. Посмотрела она на меня своими большие глазки с длинными ресницами. Как это нечестно? Все честно, золотце мое. Кто первым домой приедет и поужинает, тот и десерты съест. Я поднялся с места и скрутил удочку. Ну, тогда я первая. Она показала мне язык и побежала в сторону парусника. Мамочка, садись скорее. Я должна попасть домой быстрее папы и съесть весь ужин. Ха-ха-ха, ну хорошо, дочка, не переживай, папу мы обгоним, а то он действительно все съест, рассмеялась жена. Ага, кто бы говорил, она сама порой ест больше меня. Про ее беременность 6 лет назад, вообще, промолчу. Она ела за 5, когда вынашивала Диану, но до сих пор продолжает подкалывать меня из-за моего аппетита. А ведь Кракена со мной нет, и я уже давно не так сильно питаюсь, как раньше. Эх, опять я про него вспомнил. Ночью, в большой спальне, оформленной в бежевых тонах, Джон, как обычно, спал без одеяла. Алисия стянула его на себя и вытолкала Джона на самый край кровати. Но Джон уже привык к этому, и даже не просыпался, когда ночью становилось прохладно. На этот раз его сон был глубоким, но внезапно прервался, и Кракен погрузился в глубины своего сознания. Осмотревшись и проморгавшись, Джон зашагал босиком по серой дымке под ногами. Туман перед его взором рассеялся после нескольких шагов, и он тихо произнес: «Ну, здравствуй, старый друг, давно мы не виделись». «Привет, Джон», — отозвался Кракен. «Да, я покинул тебя, но так было нужно». От Кракена исходило позитивное настроение, хотя физически он не мог улыбаться. Джон прекрасно ощущал его эмоции. «Для чего это было нужно?» — с печалью в голосе спросил Джон. Он уже много лет ностальгировал о прошлом. «Ты ведь даже мою дочь не видел?» Кракен, не видел, как она растет. Что касается твоей дочки, я увидел ее раньше тебя, рассмеялся Кракен. Не понял, замешкался Джон. Ты мне ничего об этом не говорил. В мире, где ты участвовал в битвах за регион Мальзаира, Алисия уже была беременна, объяснил Кракен. Ты ошибочно думал, что она забеременела гораздо раньше, и проверял ее на наличие второго сердцебиения. Но, на самом деле, она забеременела чуть позже, почти перед тем, как уплыть оттуда с тобой. Я не стал тебе об этом говорить, решил, пусть это будет для тебя сюрпризом. Что ж, теперь все понятно, улыбнулся Джон. Но мне все же жаль, что ты не провел эти годы с нами. Ты ведь мой друг. Я вернулся не просто так, Кракен подмигнул ему. У меня есть предложение для твоей дочери, Джон. Вот это уже интересно, Джон с азартом потер ладони. Ты возвращаешься, дружище, можно и так сказать. Я заключу с твоей дочкой сделку, как когда-то с тобой, но взамен потребую кое-что и от тебя. Я не знаю, что будет дальше, но это определенно один из лучших дней в моей жизни, выпалил Джон. Я чертовски счастлив за Диану и рад твоему возвращению. Но что ты хочешь взамен, Кракен? Думаю, как отец, ты меня поймешь, произнес Кракен. Ты заключишь контракт с моим сыном и поможешь ему обрести силу. Едва он сказал это, как из-за его спины вынырнул небольшой Кракен с еще только растущими щупальцами, и помахал короткими отростками Джону. «А-а-а!» — протянул счастливым тоном Джон. «Жизнь снова набирает обороты. Я с радостью заключу контракт с твоим сыном. Теперь понятно, где ты пропадал все эти годы, дружище». Джон помахал в ответ Кракену-младшему. «Да будет так, Джон. Повеселимся на славу». Кракен-старший кивнул ему, а с лица Джона так и не сходила широкая улыбка. Ему не терпелось выбраться из глубин сознания, чтобы сообщить жене радостную новость.